«Железная логика» с Сергеем Михеевым. Сергей Михеев, Александр Андреев. Доброе утро. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, радиослушатели наши и зрители. Вот. Ну, что там вам пожелать, так сказать, хорошего дня, знаете, как желают, так сказать, да, хотя это англицизм такой, have a good day, ну, ладно, то, с другой стороны, хорошего дня, почему да, бы можно не пожелать. Да, можно по-русски сказать, завтра пятница. Ну, да, и то, и уже, так сказать, как-то теплее на душе становится, да, вот, ну, а сегодня еще, так сказать, немножко поработаем, подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, вот, ну, и на Вести FM, естественно, вот, ну, это Александр лучше знает, как объявить. Да, плюс 7 903 170 63 63, плюс 7 903 170 63 63. Можете присылать сообщение в WhatsApp и Viber на этот номер. Если хотите прислать смс, то пишите на короткий номер 5533. Но если пишете, то обязательно в начале слова «Вести». Иначе может уйти не туда, например, на маяк. Ну, не дай бог. Или что? Да нет, ну просто мы не увидим этого, и все. Так-то там порадуются, наверное, а мы не прочитаем ваш вопрос. А вот, 12.35, Сергей Михеев будет отвечать на ваши вопросы. Чем их будет больше, тем интереснее подборка будет с нашей стороны. И вот вы вчера прямо проявили активность после того, как я сказал, что мало вопросов. Давайте прям без каких-то погонялок дальше, просто сразу вот начинаете их задавать. Я думаю, что много вопросов у вас есть к Сергею Михееву. Качайте, качайте, да. Да, ну и у нас есть трансляции, думаю, сами знаете, где, на каких ресурсах. Там тоже в комментариях можете задавать свои вопросы. А мы начинаем, наверное, как вчера мы начинали с визита Владимира Путина в Северную Корею. Сегодня начнем с визита Владимира Путина во Вьетнам. Президент России проведет, ну, собственно, переговоры уже проходят, и в течение дня он проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Ну, я так понимаю, что уже основные какие-то соглашения подписаны, или, по крайней мере, достигнуты договоренности. Газеты сообщают со ссылкой, правда, на президента Вьетнама, сообщают о достижении соглашения о стратегическом партнерстве и о неприсоединении наших стран к союзам, которые могут грозить или, там, скажем, каким-то образом идти в ущерб национальным интересам Вьетнама и России. Я думаю, что это будет очень важное соглашение. Почему? Потому что на самом деле Россия не вступит ни в какие объединения, которые могут угрожать Вьетнаму. Да? Ну, она уже находится в БРИКС, ШОС, так сказать, ну и других каких-то интеграционных объединениях, которые Вьетнам явно не воспринимает как враждебные. Да? Других объединений каких-то пока не планируется, насколько я понимаю. А вот с Вьетнамом другая ситуация. Вьетнам американцы пытаются втянуть достаточно активно в разные собственные структуры на Тихом океане, в Юго-Восточной Азии. Вообще, американцы, так заглядывая вперед, учитывая возможность конфронтации с Китаем, хотя я лично считаю, что в ближайшее время никакой конфронтации с Китаем не будет, но тем не менее, они там пытаются, у них уже есть какие-то блоки, и они пытаются сколачивать новые всякие конфигурации, вот, в которые как бы, да, затаскивают все новые и новые страны. Ну и Вьетнам в данном случае для них очень интересен, потому что у Вьетнама традиционно довольно сложные отношения с Китаем, с одной стороны, вот, а с другой стороны, в общем, в Юго-Восточной Азии, пожалуй, это одна из самых развитых стран на сегодня, по крайней мере, так сказать, да, вот в этом вот известном треугольнике Лаос, Вьетнам, Камбоджа, да, и страна с довольно серьезными перспективами, добывающая нефть, так сказать, имеющая достаточно большое население и так далее, и так далее. Американцы очень активно там работают все последние годы, вот, и в том числе пытаются втягивать страны региона в разные всякие конфигурации. Поэтому такое соглашение, оно, пожалуй, так сказать, скорее выгоднее даже нам, чем Вьетнаму. Вот. Ну и Вьетнаму, естественно, тоже. Вот, потому что как бы, да, оно страхует нас от возможности вовлечения Вьетнама, например, в какие-то военно-политические блоки. Это первое. Второе, здесь мы выполняем, так сказать, да, я думаю, такую дружескую, партнерскую роль и для Китая. Потому что для Китая возможность втягивания Вьетнама в какие-то военно-политические блоки еще важнее и еще, так сказать, скажем, чувствительнее, чем для России, которая там находится на достаточном удалении. А вот для Китая это крайне важно. В конце концов, и Тайвань там же под боком, да, и всем известный, так сказать, конфликт был между Вьетнамом и Китаем когда-то, по-моему, февраль 79-го года. Вот. Ну и, в общем, китайцы к этому относятся достаточно ревностно. Поэтому мы прекрасно понимаем, что если Вьетнам не будет вступать в блоки военно-политического характера, которые могли бы угрожать России, то это, в общем-то, без каких-то специальных добавлений означает, что и в блоки, угрожающие Китаю, он тоже вступать не будет. Вроде бы как здесь Вьетнам с Китаем напрямую не договаривается, но, в общем и целом, ситуация, значит, по касательной, да, она имеет отношение и к китайскому, так сказать, и к китайскому интересу. Я думаю, что для американцев, конечно, это не очень приятная новость. Плюс ко всему, соглашения между разными ведомствами довольно много заключаются, еще, наверное, будут заключены. Будет вроде бы как, да, ну, вернее, как, уже есть вроде соглашение по созданию центра атомных технологий. Для таких стран, как Вьетнам, ну и вообще для небольших стран, при этом достаточно развита экономика, а Вьетнам является такой страной, и всегда достаточно остро стоит проблема электроэнергии. Да, про атомные станции пока ничего не сказано, но развитие, так сказать, атомных технологий, это в первую очередь касается, насколько я понимаю, атомной энергетики, может быть, на будущее. Да, и мы, на самом деле, такими технологиями уникальными обладаем, и строим эти станции, да, Росатом активно этим занимается, и долгие годы, и хороший опыт, и отработанные технологии, и хорошая репутация, и все, что с этим связано. Поэтому я не исключаю, что, может быть, когда-то это выйдет и на какие-то подобные проекты вот в этой сфере. Поэтому я считаю, что, конечно, это достаточно важная вещь. И, конечно, можно сказать, да, вот смотрите, в Северной Корее как бы мы заключили такой всеобъемлющий договор, союзнический, бессрочный договор, в котором в том числе оговаривается, значит, помощь в случае агрессии против одной из сторон. Ну и понятно, что там прям такой фундаментальный там документ такой подписан, в первую очередь тоже, опять же, военно-политического характера, а вот во Вьетнаме такого нет. Ну, такая задача не ставилась, да, в отношении Вьетнама, а при всем при этом, я думаю, что вопросы сотрудничества, в том числе военно-технического, они, ну, скорее всего, обсуждались, да, и будут обсуждаться в дальнейшем. Мы видели, как с обеих сторон на переговорах присутствовали главы военных ведомств, вот, если нечего обсуждать, понятно, что им там как бы и нечего делать, вот. Плюс интересная тоже там новость по поводу высшего образования. Достаточно большая программа, видимо, будет заключена по высшему образованию. В первую очередь, я думаю, это будет касаться обучения вьетнамских студентов в российских вузах. Вряд ли российских и вьетнамских, маловероятно, да? Вот. А что это такое? А это как раз та самая практика, которую Советский Союз достаточно активно развивал, и которую потом мы бросили, а американцы как бы, да, продолжили. Это обучение молодых специалистов, будущих лидеров, будущих начальников, там всяких разных генералов, руководителей, директоров и прочее-прочее в наших вузах, что автоматически, да, дает возможность перекинуть некий мостик сотрудничества в будущее. Да. Американцы очень активно этим занимались, когда-то Советский Союз тоже активно занимался этим, но потом вот по известным, так сказать, причинам это было брошено. Но сейчас, насколько я понимаю, в том числе вот в этом направлении переговоры ведутся. Ну и программа у президента обширная, она будет продолжаться, если ничего не пойдет не по плану и не будет затянуто какое-то мероприятие до 2 часов по московскому времени. Здесь надо сказать, что все началось уже в 8 часов утра, потому что сдвиг по времени. Там утро наступило существенно раньше, и завершит Владимир Путин свой визит, встречи с выпускниками как раз советских и российских вузов. И, наверное, это тоже очень важный момент, на котором делается акцент. Ну да, потому что, как ни парадоксально, но на этом до сих пор очень серьезно, вроде бы больше 30 лет прошло, да, а на этом до сих пор серьезно так основываются вообще вот эти вот корни наших связей с этими странами. И в Африку, вот мы тоже сейчас вот пытаемся возвращаться в Африку, где-то это достаточно удачно происходит, тоже там находят выпускников бывших советских вузов и на этом строят отношения, потому что у этих людей в основном остались, конечно, очень теплые воспоминания о Советском Союзе, во-первых, во-вторых, они все получили хорошее образование, потому что Советский Союз давал хорошее образование, да, чтобы по этому поводу там не говорили, как я помню, в 90-е, вот, и потом, внедряя всякие разные, значит, новые там формы обучения и прочее-прочее, но он дал хорошее образование, и это образование помогло им занять ключевые позиции у себя в своих странах, как бы, да, и стать там успешными людьми, вот, и я думаю, что, так сказать, это крайне важно. А, кстати говоря, вот, я, например, помню военных и северокорейских, и вьетнамских, там, я с ними встречался, так сказать, в советское время там по работе в военно-воздушной инженерной академии, Академии Жуковского, они там обучались. Очень старательные люди. Конечно, им было нелегко обучаться на русском языке, но они очень к этому всегда тщательно подходили, не халтурили, значит, время зря не тратили, всегда попытались получить максимум от того, что можно получить. От той научно-технической базы, которая, так сказать, у нас была, да, и всегда учились они очень тщательно, да. Поэтому, во-первых, восстановить связи с теми, кто помнит еще, да, эти годы сотрудничества, а во-вторых, открыть новую страницу в этом деле, потому что это будет полезно, на самом деле. Потому что вот они, мы приезжаем, как бы они помнят до сих пор, да, и помощь, которая была бескорыстно оказана Вьетнаму, хотя, опять же, специалисты говорят, что американцы поработали за последние годы с Вьетнамом очень плотно. И с точки зрения перемещения туда большого количества производств, мы все сами знаем, да, транснациональных корпораций, и с точки зрения политической, в том числе, да, учитывая китайский фактор и многое другое, ну ничего. Я думаю, что в этом смысле, так сказать, лучше поздно, чем никогда. Вы знаете, тут очень хорошо агентство Bloomberg отмечает вообще, передает реакцию западной прессы на визит Владимира Путина во Вьетнам. И вот что пишет издание. «Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США». Как отметило агентство, Вьетнам видит в России стратегическую защиту и поддержку по целому перечню направлений, включая энергетику и вооружение. Кстати, наша энергетика – это не только атомная энергетика. Мы, например, гидроэлектростанции прекрасно строим. И, может быть, если успеем, поговорим еще и об этом, потому что есть еще и другие примеры. А при этом визит Путина проходит, несмотря на возражения со стороны американского посольства в Ханое. Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиной в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов, пишет Bloomberg. Также указывается, что Вьетнам стал одним из тех государств Юго-Восточной Азии, которые не присоединились к осуждению Москвы после начала СВО на Украине. Заняли нейтральный статус и призывают к дипломатическому решению конфликта. Я думаю, это очень важное замечание. Хорошо, что его делает Bloomberg, да, вот, потому что все-таки у нас такое доверие к тому, что говорят враги, как бы, да, оно немножко выше. Почему? Потому что они говорят это, скажем так, сквозь зубы, да, вот, не с большой радостью. Вот. Но вообще здесь с Вьетнамом, я думаю, ситуация простая. Вьетнам, значит, страхует риски, что называется, да? Потому что, что касается американцев, американцы хотели бы втянуть страны региона в конфликт с Китаем. Вот это им зачем? Да, была, так сказать, достаточно сложная история между Вьетнамом и Китаем. Да, китайцы вообще, значит, если так покопаться в их там исторических публикациях, считают, что, значит, Вьетнам – это, значит, как-то случайно отделившаяся от Китая историческая, так сказать, территория. Да, была эта война короткая, которую китайцы, кстати говоря, проиграли, вот, вьетнамцам, причем с треском. Все это было на самом деле, да, но при всем при этом втягиваться в какую-то конфронтацию новую с Китаем на стороне американцев или подыгрывать им в этом деле, да, находясь вот в подбрюшье огромного Китая, который стал гораздо более мощным, гораздо более сильным, ну, вьетнамцам, понятно, никакого резона нету. Это во-первых. Во-вторых, американцы ведь все равно, им, с ними сколько ни играй, они все равно будут настаивать на смене политического строя. Вот что тоже важно, да. Когда говорят, что вот сотрудничество с американцами очень выгодно, знаете, оно может быть выгодно для кого-то, может быть, для каких-то групп элит и прочее-прочее, но надо всегда понимать, что американцы всегда хотят большего и всегда хотят по максимуму. Да, в том числе на том же, вот, например, постсоветском пространстве. Несколько примеров, да, постсоветских государств, где их лидеры очень активно заигрывали с американцами и думали, что, пуская американцев и европейцев к себе домой, они таким образом страхуются от их возможно, деструктивной деятельности. Не получилось. Но я имею в виду, там, скажем, ту же самую оранжевую революцию на Украине, ту же самую там, это революцию, так сказать, роз в Грузии и тюльпановую революцию в Киргизии. Там все вот деятели, которые до этих вот всех революций, ну и Майдан 2014 года, до этих революций находились, они все на самом деле поддерживали с американцами очень тесные отношения. Они запускали к себе и НПО, то всевозможные НКО, как бы, и все, что американцы хотели, они на самом деле по большому счету делали, ну там, за исключением, может быть, каких-то военных моментов, да и то, делали бы и военные, вот, и военные тоже были, на самом деле, да, но, тем не менее, как только этим людям представился, американцам представился случай сменить этих лидеров на абсолютных марионеток, они тут же это делали. Все. То есть, грубо говоря, они будут вам улыбаться в глаза, похлопать по плечу, так сказать, да, и так далее, так сказать. Но в тот момент, когда они увидят, что ситуация как бы этому благоприятствует, они поставят еще более управляемого, так сказать, лидера. И вьетнамцы это прекрасно понимают, тем более, что формально Вьетнам остается социалистической страной, как бы, да, управляет страной коммунистическая партия, ну и все такое прочее. Естественно, американцы при первой возможности сделают так, чтобы этого не было. То есть, если вдруг американцам, значит, американцы увидят, что, например, условно говоря, во Вьетнаме можно совершить государственный переворот с целью поставить там более управляемых лидеров, которых можно использовать, например, в борьбе с Китаем, они точно это сделают. Россия ничего подобного делать не будет. Поэтому Вьетнам рискует, страхует свои риски, и я думаю, делает совершенно правильно. Ну и вот еще реакция на визит, который состоялся накануне. Глава Минобороны Великобритании Грант Шапс заявил, что визит президента России Владимира Путина в КНДР следует рассматривать как предупреждение Западу. И вот тут дальше цитата интересная. «Причудливые сцены визита Владимира Путина в Северную Корею следует принимать в качестве предупреждения. Новая ось тирании работает для подрыва наших свобод», написал британский министр на своей странице в одной из соцсетей. И, соответственно, дальше какой он вывод делает? Нужно укреплять свои вооруженные силы, нужно побольше нам оружия. Ну да, ось тирании, так сказать, ось зла, как бы, империя зла там и все такое прочее, все, что с этим связано, все это мы слышали уже неоднократно, да, вот, но это все штампы. Это все штампы, это первое, да, и такой, так сказать, западный маскультовый пиар, это все понятно. Доктор Зло, я еще могу туда, так сказать, прибавить это, да. А, кстати, помните, какое-то время назад, несколько лет назад, был такой какой-то голливудский фильм про Ким Чен Ына, не помню, как он назывался, но тоже они там всячески высмеивали, там, он тоже такой, там, значит, тоже такой Доктор Зло. Вот, все это понятно, это все для западного, так сказать, пиара как бы не ново. Это первое. Второе, не очень понятно, а как же это мы, пусть даже, так сказать, они называют это всякими нехорошими словами, а как мы подрываем свободу в Великобритании? Я не очень понимаю, как, например, скажем, торжественный прием Путина в Пхеньяне подрывает свободу Великобритании. Вроде, да, ось-то не проходит, да, через Великобританию. Физику процесса не понимаю, да? Из этого я делаю вывод, что проблема-то в другом. Проблема в том, что они собственные интересы хотят распространить на весь мир, включая, так сказать, Дальний Восток России, как бы Китай, Северную Корею. И вот здесь вот мы им мешаем, да. И третье, что самое главное, о чем, как бы, да, я неоднократно говорил. Слушайте, если бы Запад себя повел по-другому, если бы после 91 года он предложил бы какую-то такую взаимовыгодную, более гармоничную модель развития с гарантиями безопасности, да, которая бы всех там устроила, да всего бы этого не было. Вы так переживаете по поводу Северной Кореи, по поводу оси зла, по поводу Китая. А вам не кажется, что все это ваших рук дело? Это ваших рук дело, так сказать, господа из Лондона, из Вашингтона и всего остального. Это вы все сделали. Потому что на самом деле такую историческую уступку, которую сделал, значит, распадавшийся Советский Союз Западу, ну, я не знаю, таких аналогов, может быть, даже в мировой истории вообще не было. И чем вы на это ответили? Вы ответили на это тем, что, так сказать, решили, что вы победители. Тем, что надо грабастать и грести под себя все, что можно загрести, а в случае чего, как бы, да, и устраивать войны, революции и так далее. Это у вас не хватило ни ума, ни фантазии, ни широты души, ни глубины мысли для того, чтобы понять, что вам дан исторический шанс изменить этот мир к лучшему. Вы не захотели это сделать. Вы стали выстраивать такую же ровную, так сказать, политику, которую вы строили всегда, разделяя власть. Ну и получите. А как вы думали, все будут лежать, так сказать, и радоваться, да? Это самое, лапки кверху, как бы, и будут ползать и слушать ваши эти самые... Ваши какие-то эти самые советы и характеристики, нет, такого не будет, вот и все. Так что получите и распишитесь. Ну, поэтому они теперь вынуждены сидеть и смотреть за тем, как Владимир Путин посещает сначала Северную Корею, потом Вьетнам. И потом, я думаю, что число таких стран будет увеличиваться. Просто можно об этом судить, наблюдая за тем, сколько государств хотят стать членами БРИКС. Ну, они все плакали вот по поводу Ирана в свое время, да, вот, ну, а что, Иран, это тоже ваших рук дело, вот в чем дело, поэтому, я не знаю, вот, остались там мудрые и умные люди или нет, Западу надо понять, что если он хочет сохранить лидерство в мире, ему нужна перезагрузка модели этого лидерства, если они этого не понимают, то это лидерство все равно уйдет, так сказать, у них из рук, вот, как песок сквозь пальцы, что бы они ни делали, какие бы, так сказать, жуткие авантюры ни предпринимали, потому что их модель выгорела. выгорела изнутри. Все. Она как бы окуклилась до размеров, так сказать, коллективного Запада. Вот, а все остальные как бы поднялись настолько, что больше не хотят слушать, так сказать. Ну, судя по тому, что они делают, они ничего не понимают, просто продолжают гнуть свою линию, хотя уже их время прошло. Сейчас мы делаем перерыв, впереди реклама, потом новости, после них продолжим. Железная логика. Ну и в продолжение темы визита Владимира Путина во Вьетнам. Россия и Вьетнам переходят на национальные валюты при расчетах. По итогам прошлого года в национальных валютах было совершено 40% расчетов. В начале этого года, на первый квартал текущего года, уже 60%. Ну, это очень важно, на самом деле, потому что, ну, во-первых, в принципе, это укрепляет авторитет национальных валют, во-вторых, что самое главное, выводит эту торговлю из-под действия американских санкций, точнее, даже не санкций, оно, значит, снижает или полностью убирает возможность американцев каким-то образом влиять на взаиморасчеты, потому что любые операции в долларах, даже если вы не покидаете, значит, территорию своего государства, все равно так или иначе отслеживаются и могут быть заблокированы американскими банками, да, если только, конечно, вы наличные друг другу не передаете. А вот, кстати говоря, таких случаев даже в России было довольно много, когда я просто лично знаю, так сказать, людей, которые там переводили внутри российской банковской системы доллары друг другу, да, по безналу, и эти переводы были заблокированы, американскими банками. И разблокировать их вообще никакой возможности абсолютно нет, просто никакой. Ну, там по политическим мотивам, но тем не менее, в любом случае, торговля на ценных валютах – это способ ухода из-под глобальной власти. Это то, вот, на чем я закончил первые полчаса. Как раз проблема-то Запада в том, что его палка перестала действовать. Пряник стал невкусным, как бы, да, а палка перестала действовать. Точнее, как бы она действует все хуже и хуже. А если еще точнее, ну, людям надоело, что их все время бьют палкой по голове, или постоянно грозят палкой из-за угла, там, или еще что-то в этом роде, да. Они уже не такие, какими были там, ну, скажем, даже 30 лет назад, а уж там не говоря о том, что там 50 лет назад или там больше. Все. Вот этот золотой век, он был довольно коротким для Запада после распада Советского Союза. И насколько вот я считаю, как бы, да, основные такие бонусы, которые они с этого взяли, они все, они уже, так сказать, их проиграли. Еще раз поясню свою позицию. Основным бонусом была сама Россия. Вот распался Советский Союз, да? Главный, так сказать, приз в этом распаде была сама Россия. Огромная ядерная держава с невероятными возможностями, с огромными ресурсами природными, да, контролировать такую страну или находиться с ней в дружеских отношениях, или там в одном контуре безопасности, вот это и был главный суперприз. Этот суперприз, так сказать, американцы и Запад потеряли, таким образом создав достаточно серьезную ситуацию, угрожающую всему миру. Второе, они упустили из-под контроля Китай. Когда-то им казалось, что вот эти китайские экономические реформы открывают путь для ассимиляции Китая, а привело все это совсем не к этому, а к тому, что Китай стал очень мощной, при этом очень самостоятельной с политической точки зрения державой. Вот два огромных суперприза, которые теоретически, так сказать, да, они получали по итогам событий 90-х годов, они упустили. Они не хотят об этом говорить, вот, но это так. Поэтому вот все, что происходит на Украине, это, конечно, для нас очень болезненно. Это, конечно, так сказать, все это очень тяжело и так далее, и так далее. Но это уже попытки удержать оставшиеся. Удержать ту же самую Европу, которая непонятно, что с ней будет, если она выйдет там из-под контроля полностью, да. Создать ей, так сказать, ситуацию вот этой вот перманентной какой-то войны, там, противостояния с Россией и так далее, и так далее. И с этими национальными валютами просто это вот маленький пример того, как власть уходит. Власть уходит из рук этого коллективного Запада. Что с этим делать, непонятно. А действительно, замутить, например, скажем, огромную войну. Ну и что? Это огромная война, как бы, да, унесет огромное количество людей, принесет огромное количество горя, но не решит задачу лидерства Запада. Вот, собственно, и все. В этом проблема. А для того, чтобы что-то изменить, для этого надо измениться самим. А вот меняться самим, значит, на Западе самим никто не хочет. В том числе потому, что как они расценивают, победа над Советским Союзом, она настолько вскружила им голову и настолько убедила их в своем превосходстве, что они через это перешагнуть не могут. А это очень важно. Признать, так сказать, собственные ошибки и признать то, что ты вообще можешь ошибаться. И что совсем ты никакой не Господь Бог, как бы, и не все у тебя в порядке. Но что тогда ты можешь двигаться дальше. Да? Они этого не делают. Вот. Поэтому расчет на национальных валютах маленький, так сказать, но приятная новость. Возможно, им нужен крах наподобие того, который испытал Советский Союз, для того, чтобы начать думать, все-таки анализировать и менять свое поведение. Ну, как бы это так, как, это как один из вариантов, знаете, как бы изменения могут происходить эволюционным способом, да, так сказать, и революционным. Ну вот мы видим, что эволюционным они не происходят. Вот, но у тех, кто поумнее, они должны происходить эволюционным способом. Поэтому крах Советского Союза – это тоже была там, наша катастрофа. Да? А вот, но учиться на чужих ошибках же необходимо. А вот, те, кто поумнее, все-таки учатся на чужих ошибках. А те, у кого это не получается в силу разных причин, в основном на своих. Кстати говоря, вот Китай, при всех его, так сказать, тоже специфических особенностях, опять же, вот я всегда повторю, я вот не хочу быть китайцем и жить как в Китае, но... Китай, надо сказать, вот как это ни странно, на вот, ну, вернее, ничего странного такого нет, но в 20 веке ему удалось, вот, по крайней мере, пока удается обходить многие серьезные такие подводные камни, в том числе они учатся на ошибках вот уже погибшего Советского Союза. Да? Поэтому Западу, если он действительно хочет что-то, так сказать, там, сохранить или что-то возродить, или что-то каким-то образом, так сказать, переустроить, ему неплохо было бы учиться на чужих ошибках, как раз все-таки эволюционным путем, меняясь внутренне. А они, ну, пока, по крайней мере, я этого не вижу даже близко. Даже близко. Ну, вы так сказали, что не хотите быть китайцем, как будто хотите быть, там, не знаю, итальянцем, вьетнамцем, ну, южноафриканцем. Я нет. Вот у меня, как бы, да, здесь такая совершенно, как бы, да, значит, это радикальная позиция. Я русский, хочу быть только русским, так сказать, да, всегда был русским. И мне, вот, мне никогда не хотелось быть ковбоем с овощной базы, как бы, или каким-то, так сказать, таким этим самым местным псевдосамураем, там, или каким-нибудь, или, значит, это самое, себя, так сказать, из себя изображать какого-нибудь итальянца. Возможно, это что-то в голове, я не знаю. Ну, так, нет, просто я это к чему говорю-то? Я не про себя сейчас. Я про то, что у нас, конечно, есть вот эта вот исторически укоренившаяся болезнь подражательства. То мы кидаемся в одну крайность. Одним подражать, так сказать. Давай колготки носить, там, это самое, там, не знаю, парики, там, и прочее, прочее. То в другую, как бы, вот знаете, уйдем от долларизации экономики, и дальше я продолжаю, к ее юанизации, да. А вот теперь все как в Китае будет, или как в Северной Корее. Кстати, народ тоже пугается, да. В принципе, здорово, все, что произошло в Северной Корее, я вот вчера еще, так сказать, на досуге посмотрел там кусочки из этого экзотического приема, он, конечно, впечатляет, ничего не скажешь, да. Вот, но народ, так сказать, уже, а что, теперь будем как в Северной Корее, я просто там читаю. Иногда. Конечно, нет. Конечно, не будем, да. Вот, но почему они так говорят? Потому что они исторический опыт есть. Значит, сначала все бежим туда, потом все бежим сюда, так сказать, да, и иногда это превращается в компанейщину. Я думаю, что сейчас этого не будет, в том числе потому, что нам, китайцами или корейцами, стать гораздо труднее, чем быть похожим или подражать итальянцам, там, скажем, там, французам, американцам и так далее, и так далее. Этого, конечно, не будет, но проблема такая во внутреннем самоопределении есть. На мой взгляд, Россия самодостаточная цивилизация. Вот, это не означает закрытость, но это и не требует какого-то постоянного подражания. А вот что теперь? Давайте Россия теперь пойдет на восток. А вот она раньше шла на запад, а теперь пойдет на восток. Давайте она никуда не пойдет. Давайте она никуда не пойдет. Давайте она, у нее есть все для того, чтобы просто оставаться на месте и быть собой. Я вот про это. А так вот, наверное, меньше всего мы похожи на японцев, потому что они вообще как люди с другой планеты абсолютно. В Японии не был, но подозреваю, что это, наверное, так, в связи с их вот длительным островным периодом существования. Да, очень мало места, вот все это абсолютно, совершенно по-другому думают, улыбаются по-другому, хотя разговаривать с ними можно прекрасно. А закончили тему государственного визита Владимира Путина, переходим к следующему. Около 50%, 57% пахотных земель в секторе Газа повреждены в результате боевых действий. Это следует из опубликованного отчета Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. То есть, ну, это одно из подразделений ООН, которое как раз такими вопросами, такими делами и занимается. И вот что делает? Израиль очень много говорит о геноциде, о том, как страдал израильский народ, но что они сейчас сами делают? Ну вот, когда еще израильтяне все это дело начинали, они очень обижались на как раз вот эти зеркальные сравнения, да, потому что Холокост для Израиля является, ну, такой крайне болезненной и такой святой для них темой, и, в принципе, с ними можно в этом согласиться, но вопрос в том, а что же делает сам Израиль с палестинцами и, в частности, на секторе Газа? Он их уничтожает, он стремится к полному уничтожению палестинцев и абсолютному, как бы, да, уничтожению сектора Газа, как вообще территории, пригодной для жизни. Перерыв делаем сейчас. Вести ФМ. Ну, это как? Вот чистая правда, конечно же, восторжествует. Причем они не стесняются об этом заявлять. Они не стесняются об этом заявлять, потому что многие израильские политики или эксперты говорят: да, надо вообще сделать в секторе Газа пустыню. Там вообще никого не должно быть. Никто там не должен жить, так сказать, все это перепашем, как бы, да, так сказать, пусть там вообще будет, лучше пусть там будет абсолютно мертвая зона, чем вообще там будет хоть один палестинец. Но тут же какая логика? Это они все делают для сохранения своей нации, для сохранения нашей нации мы сделаем все, что угодно. Да, и когда им говорят: слушайте, а это вот, знаете, как-то похоже на то, что мы видели в нацистской Германии, они страшно обижаются, как бы, да, начинают возмущаться и прочее, вот, но... Справедливость, правда, истина, только тогда справедливость, правда и истина, когда перед ней все равны, когда она одинакова для всех, независимо от вашего, так сказать, роста, цвета кожи, значит, национальности, имущественного положения и прочее. А если ваша истина, справедливость и правда такая, значит, мне можно все, а тебе нельзя ничего, то это несправедливость, неправда и не истина. И никакими трагедиями в прошлом это дело не оправдывается. Или существует, так сказать, некая однозначная оценка того, что хорошо и того, что плохо, не зависящая от крови, истории, там, вероисповедания и прочее. Или это не истина. Вот так вот. А Израиль находится, конечно, в такой до сих пор, вот я бы так скажу, ветхозаветной логике. Мы богоизбранный народ, поэтому все, что с нами происходит, это вот все крайне болезненно, или наоборот, крайне хорошо, или это крайне плохо. Но это вот наша такая история, так сказать, да, мы в центре вот этой исторического процесса. А все, что с вами происходит там, ну, это уже, знаете, извините. В принципе, это ничем абсолютно не отличается, там, например, скажем, от теории, там, вот мы эллины, а вы все остальные варвары. Варвары – это как бы полуживотные, поэтому, в принципе, к ним можно применять все, что угодно. И, к сожалению, к большому сожалению, так сказать, это, ну, перекликается с теми, как бы, тоталитарными идеями, которые, так сказать, развивались в Германии, да, в начале, в первой половине этого самого 20 века. И здесь, я думаю, что, как бы, в этом и есть уязвимость позиции Израиля, невозможность подняться вот над этой своей собственной логикой. Это, кстати говоря, проблема любого радикального течения, любого радикального, значит, религиозного, националистического, так сказать, геополитического, какого угодно. Да? Вот это вот двойная система стандартов. То, что нам можно, значит, нам можно все, а вам нельзя ничего. Это такое, знаете, такое вот язычество. Вот моей, так сказать, звериной стае можно все, а твоей нельзя ничего. И в итоге, так сказать, да, правда будет на той стороне, вот, тех зверей, которые загрызут других. Вот и все. А это неправда. Это неправда. Да, это совсем про другое, про что-то. Вот. Но понятно, что Израиль признавать этого не хочет, решать, так сказать, эту проблему не хочет. Вот тут, кстати говоря, нам тоже как-то, когда мы эту тему освещали, приходили, в том числе, вопросы обиженные из Израиля. А вот что же нам делать, а как же нам быть, так сказать? Ну, не знаю, вы бы попробовали бы, например, выполнить резолюцию Организации Объединенных Наций. Ну, попробовали бы. А вдруг получится? Вдруг получилось бы. Но не получилось бы, тогда, так сказать, как-то можно по-другому действовать. Но в любом случае, да, там с каждым днем все хуже и хуже. Мы вчера говорили об этом, да, израильтяне готовят войну в Южном Ливане. Вот, то есть ситуация будет только ухудшаться, судя по всему. Ну и тут, наверное, еще есть одно замечание, что такими способами все равно не добьешься победы. Окончательные победы мир под себя так не изменишь. Это вечная история будет, просто вечная история. Хорошо, даже вот предположим, да, когда все это начиналось, тоже мы про это много говорили. Но все, вы полностью уничтожили всех в секторе Газа. Вообще все, там ничего нет. И что, вы решили проблему безопасности Израиля? Нет. Им потом придется уничтожать все арабские государства. Вы не решили эту проблему, потому что арабы, хотя там между разными арабами тоже как бы... Вообще арабы как единая нация, это тоже такое такое себе преувеличение. Вот. Опять же, знаете, кто любит Голливуд, посмотрите там Лоуренса Аравийского, так сказать, да, вот. И там, конечно, много всяких художественных преувеличений, но реальность такова, действительно, да. Арабы как единая нация, осознающая себя как единая нация, это тоже достаточно недавнее историческое явление, вот, относительно, да, и оно такое, это очень внутри тоже противоречивое, но тем не менее, к палестинцам там разные отношения, но тем не менее, они не смогут просто-напросто, даже если они не будут хотеть это замечать, они не смогут это не замечать. Просто не смогут, и все. Им придется как бы это учитывать в своей политике, и Израиль будет оставаться в враждебном окружении. Эта война будет только воспроизводиться до бесконечности. Никакого полного решения не будет. И можно сказать, что Израиль очень много делает для сплочения арабского мира сейчас. Да, все его действия так. Именно к этому ведут. Да, абсолютно так. Потому что в разные периоды как бы складывалась ситуация, когда с палестинцами не очень хотели общаться, некоторые арабские государства, ну, просто не очень хотели общаться. Кто-то их поддерживал, кто-то не поддерживал, кто-то говорил, да отстаньте, уже вы надоели, так сказать, да, и так далее, и так далее, и так далее. А теперь вот опять же, хочешь, не хочешь, так сказать, да, никто из арабского мира и шире даже, никто из мусульманского мира не может, даже если им вообще до лампочки эти палестинцы, как бы, да, но они все равно хотя бы риторически будут обязательно против Израиля. Вот, а в реальности, да, как бы это создается тоже система такая коллективной солидарности, где Израиль — это, собственно, главный враг. Вот, собственно, и все. И чего вы добьетесь после этого, непонятно. На мой взгляд, как раз решение проблемы палестинского государства открывало бы, может быть, некие новые возможности, может, даже некую новую эру в отношениях между Израилем и арабами. Почему? Потому что в арабском мире были страны и заинтересованные страны, которые готовы были с Израилем отношения эти улучшать. И, в принципе, такие, так сказать, какие-то наметки этого, да, признаки этого, они были вот даже в совсем недавнем прошлом. А вот нынешняя операция в Газе поставил на всем этом серьезный такой, так сказать, крест. Ну что же, у нас остается 4 минуты. Давайте начнем с Украины и продолжим, наверное, уже в следующем часе. Мы вчера говорили о том, что будут они, скорее всего, снижать возраст мобилизации, но пока этот возраст вот грань эту не называют. Назвали. В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года. Будут снижать, хотя странно, между прочим, сообщения, они такие противоречивые, потому что вчера я видел сообщение о том, что... Вот, наверное, это Генштаб Украины, да, доволен темпами мобилизации. Да, Генштаб Украины доволен темпами мобилизации, и они говорят, что даже больше мобилизовали, чем они ожидали. Да. А тогда зачем им снижать возраст? Не очень понятно, да? То есть, если вы и так всем довольны, если у вас все, так сказать, замечательно, вот, к чему тогда снижать? Ну, я думаю, что здесь, во-первых, конечно, есть такой просто, ну, пиар военный, да? Надо говорить, что мобилизация проходит замечательно, что все хорошо, потому что на Украине, на самой Украине огромное количество сообщений, роликов всяких разных, да, по поводу совершенно зверских методов мобилизации людей. То есть, народ упирается, так сказать, ногами, руками, так сказать, рогами и копытами, бежит во все стороны, не хочет и так далее, и так далее. Но вот на этом фоне надо сказать, ну, а все хорошо, у нас все хорошо, так сказать, мы довольны темпом мобилизации, все, так сказать, замечательно. Вот. А на самом деле, как бы, есть проблемы с личным составом, они будут только усугубляться, это совершенно точно. Вот. Ну, а второе, надо тоже нам понимать, что, конечно, тоже эта мобилизация, она совсем даром не пройдет. То есть понятно, что если пополняется численный состав, обученные они там, не обученные, там, хорошо вооружены, плохо вооружены, но все равно, как бы, их бросят в эту, так сказать, мясорубку, и, насколько я понимаю, Зеленский еще не теряет надежды соорудить какое-то контрнаступление. Вот, опять же, это было бы очень на руку, значит, господину дедушке Байдену, вот, чтобы еще ухайдокали там, так сказать, какое-то количество тысяч украинцев, вот, но продемонстрировать хоть какие-то, так сказать, минимальные успехи. Поэтому с мобилизацией это такая штука. Они, конечно, будут пытаться готовить контрнаступление. Я думаю, что подготовить его будет сложнее, чем в прошлом году. Вот. А в прошлом году, как известно, его готовили достаточно тщательно, но результаты такие, как бы, да, такие себе результаты. Вот. Его будет сложнее подготовить, но Зеленский уже идет ва-банк, а что ему терять? Выборы отменили, да, так сказать, Байдена непонятно, переизберут, не переизберут, а вдруг не переизберут, а тогда что? То есть я так понимаю, что человек идет от ва-банк, хотя вот тоже тут появились, СВР тут выступил с докладом, вернее, ну, с сообщением, там, не знаю, пресс-службы, что американцы готовы заменить Зеленского на Залужного. В принципе, это было достаточно предсказуемо. Вернее так, предсказуемо было то, что Зеленского как раз, на самом деле, американцы были сторонниками непроведения выборов, именно потому, что Зеленский в этом смысле становится являются, так сказать, вольно определяющиеся, так сказать, единицы. И поэтому захотели, убрали его, захотели, так сказать, нет. Если бы он получил мандат, это было бы сложнее. Вот. Но вот теперь говорят, что, возможно, это уже достаточно близкая ситуация, и, может быть, поменяют на Залужного, а может, еще на кого-нибудь. Залужный рассматривается как приоритетная фигура, потому что, действительно, а кто еще? Там вообще больше никого, собственно, и нету. Но в этом смысле Зеленскому терять нечего. Ему надо продемонстрировать хоть что-нибудь. Он поэтому шарится, так сказать, по всем этим столицам, как бы, да, для того, чтобы убедить в том, что он еще вполне себе полномочный, законный и дееспособный, значит, руководитель Украины. Ну, а на фронте будет требовать, значит, доказательства каких-то своих тоже возможностей, успехов. И для этого, я так понимаю, что он уже идет ва-банк, ему вообще все равно, сколько погибнет народу. Вообще просто без разницы. Да ему с самого начала это было все равно. Тут, наверное, отличие заключается в том, что там 2 года назад, еще год назад, люди шли для того, чтобы воевать. А сейчас они будут искать возможность любой оттуда сбежать. Тех, кого поймали. Потому что уже тех, кто хотел туда пойти, хотел туда попасть, готов был даже, не то что хотел, готов был туда пойти и воевать, не осталось. И ловят просто тех, кто от них бегает. Ну, это да, это так оно и есть, потому что убежденные, все, кто по убеждениям пошел, они уже там, или точнее, они уже на том свете. Вот. А все остальные – это те, кого притуганили, так сказать, насильно. Мы сейчас делаем перерыв, впереди выпуск новостей, но еще раз рассказ о погоде вы услышите, а после выпуска новостей мы продолжим немного еще об Украине и есть другие интересные темы. «Железная логика».